Можно согреть немного воды? Трис хочет умыться. «Валяй!» — разрешил Ярпин Зигрин. «Ксавьер, сыми вертел с огня. Наш заяц готов. Давай котел, Цири». «Ого! Полный до краев! Одна притащила от ручья такую тяжесть? Я сильная». Старший из братьев Дальбергов прыснул. «Не суди по внешности, Паулье», — серьезно сказал Ярпин, ловко разделывая обжаренного зайца на порции. «Не над чем смеяться. Она девица щупленькая, верно? Но, вижу, крепенькая и выносливая. Она на вроде кожаного ремня. Тонкий. А руками не разорвешь. Да и повесишься. Тоже выдержит». Никто не засмеялся. Цири подошла к развалившимся вокруг костра краснолюдам. На этот раз Ярпин Зигрин и четверка его парней развели собственный костер, потому что зайцем, которого подстрелил Ксавьер Моран, делиться не собирались. Им самим едва хватало на один, ну, два укуса. «Подкинь-ка в огонь», — сказал Ярпин, облизывая пальцы. «Вода шипчей закипит». «Вода — дурь», — заметил Реган Дальберг, выплюнув косточку. «Мытье хворой токмо навредить может. Да и здоровому тожить. Помните старого Шрадера? Жена ему однажды велела помыться. И в скорости после того помер Шрадер-то. Потому как бешеный пес покусал. А не мылся б, то и пес не покусал бы». «Я тоже думаю», — заметила Цири, проверяя пальцем температуру воды в котле, «что ежедневно мыться — это уж слишком. Но Трис просит, а однажды даже заплакала. Вот мы с Геральтом и...» «Знаем», — кивнул старший Дальберг. «Но то, что ведьмак, никак надевиться не могу. Эй, Зигрин, ежели б у тебя была баба, ты бы мыл ее и чесал? Носил бы на руках в кусты, чтобы она...» «Заткнись, Паулье», — прервал Яркин. «Ты про ведьмака не того. Это порядочный мужик». «А я чего?» «Я ничего. Удивляюсь, токмо». «Трис», — задиристо вставила Цири, — «вовсе не его баба». «Тем больше удивляюсь». «Тем больше ты дуб, стало быть», — подвел итог Ярпин. «Цири, отлей малость воды на кипяток. Запарим чародейки еще шафрана с маком. Сегодня ей вроде получало, а?» «Пожалуй», — буркнул Яник Брас. «Ради нее пришлось задерживать обоз всего 6 разов. Я, конечным делом, знаю, нельзя отказывать в помощи на тракте. Дурак тот, кто мыслит иначе. А кто откажет, тот вообще сверхдурак и подлый сукин сын. Но слишком уж долго мы в этих лесах топчемся. Слишком долго, говорю вам. Искушаем судьбу, холера, слишком уж мы судьбу испытываем, парни. Тут опасно, ское тайли. Сплюнь, Яник. Тьфу-тьфу. Ярпин. Я драки не боюсь, и кровь лить не впервой, но, ежели придет дело драться со своими, мать их, почему это нам выпало? Этот засратый груз должна сопровождать засратая сотняга конных, не мы. Чтоб черти побрали умников из Арткаррейга, чтоб их... Заткнись, говорю. Давай лучше горшок с кашей. Зайчатинка и, мать его, так червячка заморили, теперь надо чего-нибудь съесть. Цири, поешь с нами? Конечно. Долго было слышно лишь чавканье, чмоканье да стук сталкивающихся в горшке деревянных ложек. Зараза, сказал Паулье Дальберг и протяжно рыгнул. Я б еще чего съел. Я тоже поддержала Цири и тоже рыгнула, восхищенная простецкими манерами краснолюдов. Только не каша, сказал Ксавьер Моран. Уже в глотке стоит эта пшонка. Солонина тоже обрыдла. Ну так нажрись травы, ежели у тебя такой изящный искус. Эль березу, ошкурь зубами. Бобры вон те это делают и живы. Бобра б я, пожалуй, съел. А я рыбки, — размечтался Паулье, с хрустом разгрызая, добытый из-за пазухи сухарь. Ходца мне рыбки, ей-бо. Так наловим рыбы. Где? — проворчал Янник Брас. В кустах? В ручье. Тоже мне ручей, на другой берег нассать можно. Какая там может быть рыба? Есть там рыба. Цири облизнула ложку и сунула за голенище. Я видела, когда ходила по воду. Но какие-то больные. У них сыпь, черные и красные пятна. «Форель!» — рыкнул Паулье, брызгая крошками сухаря. «А ну, ребята, к ручью! Реган, скидывай портки, сделаем сачок из твоих портков». «Почему из моих?» «Стаскивай мигом, не то по шее получишь, молокосос. Тебе мать что сказала? Меня слушать». «Поспешите, если хотите рыбачить. Вот-вот стемнеет», — сказал Ярпин. «Цири, вода вскипела?» «Оставь, оставь, ошпаришься и выможешься котлом-то. Знаю, что сильное, но уж позволь, я отнесу».